Одно твердо сложилось в уме Нестора Ивановича за эти дни гуляния. Необходимость вести армию на Екатеринослав, взять его штурмом и поднять знамя анархии над городской думой. Такая добыча воодушевит и сплотит армию. Екатеринослав богат, на целую губернию хватит в нем мануфактуры и всякого барахла, чтобы по селам и деревням выкидывать из вагонов и тачанок штуки сукна, ситца, высыпать лопатами сахар, швырять девкам ленты, позументы, чулки и ботинки. Вот вам, мужички, хлеборобы, подарочки от батька Махно, вот вам вольный строй без власти, без помещиков и буржуев, без советов и чрезвычаек. Все остальное было еще не решено. Сейчас, взглянув на Катину фотографию, он вдруг нашел это решение. Оно выскочило у него, как петрушка из раешника. Но он и виду не подал, что все в нем заплясало от торжества. Сел на велосипед и поехал через улицу к длинному дому с большими окнами и оголенными тополями перед ним. Это была школа, где помещался штаб. Его адъютанты и он сам квартировали в одной комнате. Через час к нему привели Рощина. Впереди него шел Левка, позади махновец в енотовой шапке из поповского воротника с черной лентой наискосок. Подталкивал Рощина в спину дулом револьвера. Махно сидел на ситцевом диванчике, продранном до пружин. «Это что?» — крикнул он высоким голосом. «Стражников? В царских жандармов играете? Отставить оружие!» «Быть!» — кивнул он снизу вверх желтым испитым лицом на махновца. Тот, сейчас же топая сапожищами, кинулся за дверь. Махно поднялся с диванчика, сжал сухой кулачок и ударил Левку в лицо, в губы, в нос. «Кат! Кат!» — завизжал он. «Алкоголик! Сифилитик! Пачкаешь идею! Пачкаешь меня!» Левка Задов, хорошо зная батьку, не стал дожидаться разворачивания его гнева, втянул голову в жирные плечи, закрывшись руками от ударов, выпятился за дверь и прикрыл ее за собой. Махно снял фуражку. Лоб его был мокрый. Он опять сел на диванчик. Ему не хватало четок, чтобы совсем походить на изувера-послушника. «Сядьте, пожалуйста». Он махнул длинной рукой, указывая Рощину на стул. «Если вас и придется расстрелять, все равно позор. Позор оскорблять человеческое достоинство. Возьмите папиросу, закуривайте. Вы разведчик?» «Нет», — глухо ответил Рощин, усмехнулся и взял папиросу. «Добровольческий офицер?» «Я дезертировал. Кончил с этим. Вы же мне все равно не верите. Чего я буду рассказывать?» «Мне не врут», — сказал Махно тем же высоким особенным голосом, который трудно было бы записать на нотные знаки. Рощину он показался похожим на клёкот. «Мне не врут», — повторил он, и глаза его сухие и немигающие выражали такое превосходство воли, что трудно было глядеть в них. Навертывались слезы у того, кто хотел бы выдержать этот взгляд. Все же Рощин выдержал. У него после давешнего трещала голова. Преодолевая эту боль, он весь собрался для последней схватки. «Если вам нужны сведения о добр армии, Спрашивайте. Но сведения мои старые. Я ушел в отпуск 2 месяца тому назад. Этой весной я сделал неверный ход. Цена ему жизнь. Вы собираетесь меня расстрелять? Так или иначе. Не сейчас. После. Мне не избежать пули за мою ошибку. В глазах Махно появилась и пропала искорка юмора. Не верит. Вадим Петрович глубоко затянулся папироской, положил ее на край стола, засунул руки за кушак. Погоди, что у меня? Прежде всего, как я попал в белый лагерь? Прикатился, как яблочко под горку. Ну что ж, были мы русскими интеллигентами, значит, соль земли, читали Михайловского, Канта, Кропоткина и даже Бебеля, помимо других утешительных книг. Помню, с Алексеем Боровым не одну бессонную ночь провел вот в таких же разговорах. Как он и ждал, при упоминании этого имени у Махно сейчас же затуманились глаза, точно поглупели, но лишь на мгновение, не больше. Полны были восторженных ожиданий. И вот, февральская революция. Кончилось все это кислотой. Вместо роскошного праздника бульвары, засыпанные семечками, да матросня, да серое солдатье, невеликая страна от теста, ржаной кисель без соли. Махно завозился на диванчике и вдруг, сам не замечая этого, сел, будто на какой-нибудь маевке, обхватив худые колени. Даже в глазах его появилось что-то внимательно собачье. Оказалось, интеллигенция не у дела. А уж в октябре взяли нас за шиворот, как котят, на помойку. Вот, собственно, и все. Добр армия — это всероссийская помойка. Ничего созидательного, даже восстановительного в ней нет и быть не может. А наломать она может, и даже весьма серьезно. Жалко, что поздно все это понял. Но рад, что понял. Так вот, Нестор Иванович. Как-то само собой вышло, что назвал его по имени-отчеству. Жить мне не следовало бы. Да и не хотелось. Но есть одно существо. Дороже мне всех философий. Дороже моей совести. Это меня и остановило. Вот это? Вдруг спросил Махно, показывая ему фотографию. Да. Это. Да вы возьмите. Мне она не нужна. Рощин спрятал в карман френча Катину карточку. Взял окурок, закурил. Руки его не дрожали, он не сбился с рассказа. Воинский билет в клочки и сюда, по ее следам. А раз уже ухватился снова за жизнь, подавай опять и философию, и идеологию, мы не ремесленники. Единственное, что для меня приемлемо, совершенно отвлеченно, конечно, совершенно отвлеченно. Это абсолютная свобода. Дикая свобода. Пускай безумная, невозможная. А впрочем, умирать надо за какие-то пределы фантазии. Разведку все-таки дайте. Где она у вас запрятана? Тихо сказал Махно. Рощина секса отвернулся и слабо, безнадежно махнул рукой. Махно долго не шевелился на диванчике. Вдруг вскочил и стал шарить среди кучи вещей в углу комнаты, среди оружия, сёдел, сбруи, бумажных свертков. Нашел несколько коробок консервов, две бутылки спирту, поставил все это на стол и, вертя ключом, стал отдирать крышку с коробки сардин. «Я беру вас в штаб», — сказал он. «Ваша жена в 6-й роте у Красильникова на хуторе Прохладном. Сейчас придет делегат от большевиков. Нехай его думает, что я снюхиваю с добровольцами. Ваша задача — тень на плетень наводить. Понятно? В карты играете?» Тут Вадим Петрович действительно растерялся и только моргал, даже не пытаясь понять, как это все обернулось и что все это значит. Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами, французским паштетом, самарами, от которых резко запахло в комнате. «Расстрелять я вас всегда успею. А использовать хочу», — сказал он, как бы отвечая на растерянные мысли Рощина. «Вы штабист или фронтовик?» «В мировую войну был при штабе генерала Эверта. Теперь будете при штабе батьки Махно. На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол. Так выковываются народные вожди. Понятно?» Зазвонил телефон в желтом ящике, стоявшем среди хлама на полу. Махно, присев на корточки, крикнул в трубку клекотным голосом. «Жду, жду!» Делегат Чугай, медлительный человек, очень сильный, в поношенном, но опрятном бушлате, в бескозырке, сдвинутой на затылок, сидел, распустив карты так, чтобы нельзя было в них подглядывать, и блестящими на выкате глазами следил за всеми движениями Нестора Ивановича. Широкое в скулах, неподвижное лицо его с черными усиками не выражало ничего, лишь гнутый стул потрескивал под его тяжестью. Казалось, возьми такого, подогни ему ноги в матросских штанах, заправленных в короткие и широкие голенища, посади под 7 медных змей с раздутыми горлами и молись на него. Играли в козла, игру, выдуманную на фронтах, чтобы под смех и шутки забывать о ранах и тревогах. Нестор Иванович, как только вошли гости, не встав даже от стола, не подав руки, предложил было перекинуться в девятку на интерес. За этим Дей позвал. Быстро, не уследить глазами, сдал карты, бросил на стол бумажку в 1000 карболанцев и прикрыл ее банкой с омарами. Но Чугай взял свои 2 карты и подсунул их туда же под банку. «Боишься?» — спросил Махно. Чугай ответил: «На интерес со мной не садись. Давай в козла». Махно с картами под столом, откинувшись, сидел спиной к двери, имея позади себя свободное пространство, что немедленно отметил Чугай. По левую руку его сидел Рощин, по правую — Леон Черный, член секретариата конфедерации НАБАТ, клочковатый, неопределенного возраста, маленький, очень сухой, без легких в птичьей груди, про которого только и подумаешь, что жив одним духом. Мятый пиджачок его был обсыпан перхотью и седыми волосами, карты в рассеянности он развернул всем на виду. Идя сюда, он приготовился к жестокой борьбе с Чугаем, намеревавшимся узурпировать Махно и его армию, явление, полное неисчерпанных возможностей. Мысли Леона Черного были сосредоточены, как динамит в жестянке. Несколько озадаченный тем, что вместо генерального боя с большевиком ему приходится играть в козла, он сбрасывал не те карты или ронял их под стол. Он уже 4 раза подряд остался козлом. «Бэшка, бэшка, вонючий!» — кричал ему Махно, смеясь одной нижней частью лица. После каждой партии Махно обезьяньим движением протягивал руку к бутылке со спиртом и наливал в чашки и рюмки, следя, чтобы все пили вровень. Разговор за столом был самый пустой, будто и вправду собрались друзья коротать ненастный вечер, когда в черные окна сечет дождь, а ветер, забравшись в голые тополя перед домом, качает их и свистит, и воет, как нечистая сила. Махно выжидал. И Чугай спокойно выжидал, готовый ко всяким случайностям, особенно когда по некоторым намекам хозяина понял, что этот 4-й за столом, молчаливый, приличный, с синяками под глазами седоголовый человек, деникинский офицер. По всей видимости, первым должен был взорваться Леон Черный. Он уже вытащил грязный носовой платок, судорожно скатал его в клубочек и прикладывал к носу и глазам после каждой рюмки спирту. Так оно и случилось. Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками. Ворчливо проговорил он, взмахнув растопыренными картами в сторону Чугая. Спор не окончен. Никто еще не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-крестьянское. Но государство? Государство? Вместо одной власти другую. Снять барский кафтан и надеть сермяжный. И у них-то будет бесклассовое общество. Он мелко засмеялся, прижимая платок к сухоньким губам. У Чугая на лице ничего не отразилось, он только уставился на банку с омарами, придвинул ее и, захватив вилкой, сколько влезло. «А вы что предлагаете, интересно? Анархию, мать порядка?» «Разрушение!» — зашипел на него без голоса, перехваченного спиртом Леон Черный, и клочки его сивой бородки ощетинились, как у барбоса. «Разрушение всего преступного общества! Беспощадное разрушение до гладкой земли, чтобы не осталось камня на камне, чтобы из проклятого семени снова не возродилось государство, власть, капитал, города, заводы. Кто же у вас жить-то будет на пустом месте? Народ! Народ!» — крикнул Махно, вытягиваясь к Чугаю. «Вольный народ!» «Что же с крику-то начинать?» — проговорил Чугай. «Тогда уже надо кончать стрельбой». Он взял бутылку и налил всем. Леон Черный оттолкнул свою рюмку, она пролилась. «Взять да и развалить — это дело нехитрое. А вот как вы дальше намерены жить?» Леон Черный, предупреждая ответ Нестора Ивановича, «наше дело — страшное, полное и беспощадное разрушение. На это уйдет вся энергия, вся страсть нашего поколения. Вы в плену, матрос, в плену бескрылого трусливого мышления. Как жить народу, когда разрушено государство? Хе-хе, как ему жить?» Махну ему сейчас же. «Тут мы разошлись, товарищ Черный. Мелкие предприятия я не разрушаю, артели я не разрушаю, крестьянское хозяйство не разрушаю». «Значит, вы такой же трус, как этот большевик. Ну зачем? В трусости его не упрекнешь», — сказал Чугай и одобрительно подмигнул Нестору Ивановичу. Испитое лицо у того было красное, как от жара углей. Крови своей Нестор Иванович не жалел, это известно. «Здорово живешь, мы его вам не отдадим, за него будем драться. Драться начинайте, попытайтесь». Неожиданно спокойно проговорил Леон Черный, и клочья бороды на его щеках улеглись. Рассеянно и жадно он занялся паштетом.